Глава 14. Алекс Рид. На аллеях кошмарного городка уже царило хмурое раннее утро, когда мы трое ворвались в госпиталь. Билл Уайтингс, несмотря на откровенные попытки Миллера спроводить лишнего попутчика, уперто заявил, что останется с нами и не желает возвращаться домой, пока мы не завершим начатое и не освободим город от древнего зла. Прежде чем нарушить угрюмый покой полупустой лечебницы, мы притормозили у крошечного ларька, в котором дружелюбно горел свет. Со вздохом видимого облегчения Фрэнк выудил из кармана бумажник и быстро вытащил из него несколько однодолларовых купюр. «Я пойду с тобой», — произнес я, приоткрывая дверцу. «Возможно, мне тоже повезет, и я сумею скрасить это промозглое мрачное утро чашкой крепкого кофе». «На твоем месте я бы на это не рассчитывал», — хмыкнул Миллер. «Не припоминаю, чтобы в киоске была кофемашина». Я протяжно вздохнул, но все же решил последовать за напарником. Уайтингс остался ждать в полицейском авто, развалившись на заднем сиденье. Сложив руки на груди, он молча наблюдал за тем, как на пустынную аллею медленно наползает тусклый дневной свет. «Доброе утро», — сухо обронил Фрэнк, обращаясь к женщине за прилавком, выглядящей чересчур откровенно для ее возраста. «Будьте добры». «Сигареты». Она зачем-то подмигнула Миллеру и тут же засуетилась у полки с разномастными картонными упаковками. «Вот, детектив, держите». Продавщица быстро протянула ему несколько пачек, после чего деловито взбила пышную прическу на своей голове. Фрэнк схватил протянутые ему сигареты, тут же рассовал их по карманам пальто, забив их до отвала, после чего его обветренные покрасневшие губы растянулись в удовлетворенные улыбки, обнажив ровные белые зубы. Заметив это, женщина ахнула и, всплеснув пухлыми ладонями, с придыханием воскликнула. «Пресвятые небеса! Молодой человек, да у вас самая очаровательная улыбка, какую я только видела у мужчины за всю свою жизнь. Почему же вы так редко улыбаетесь?» С губ Миллера тут же исчезла довольная ухмылка, и он озадаченно уставился на продавщицу, растерянно хлопая темно-серыми глазами. Не сумев сдержать короткий смешок, я повернулся к полноватой женщине, все еще восторженно таращащейся в смущенное лицо моего напарника, и проговорил. «Он предпочитает не выходить за границы своего угрюмого амплуа». Продавщица хитро сощурилась и погрозила покрасневшему от неловкости Миллеру указательным пальцем. Тот сделал вид, будто ничего не заметил, а затем молча вышел прочь, на ходу распечатывая упаковку, туго набитую дорогими сигаретами. «Что-то еще?» — поинтересовалась женщина уже совсем другим тоном. «Нельзя ли у вас купить чашку эспрессо?» Я с надеждой посмотрел в ярко накрашенные глаза продавщицы. Наверное, после очередной бессонной ночи, проведенной в компании Лопаты, мой внешний вид оставлял желать лучшего, потому что в ее зрачках проскользнула тень сожаления. «Увы», — она развела руками в стороны. «Могу предложить вам лишь обжаренные кофейные зерна, детектив». Вернувшись в машину ни с чем, я обнаружил в водительском кресле дымящего Миллера с задумчивым лицом покусывающего сигаретный фильтр и Билла Уайтингса, который по-прежнему хмуро таращился куда-то в пустоту промерзших улиц. Когда Фрэнк, докурив и швырнув окурок в окно, наконец тронулся с места, Билл негромко протянул. «Значит, это я виноват во всем, что произошло в Блэквудс. Именно так полагает этот худосочный выскочка и все остальные, верно? Вы считаете, что Томми погиб из-за меня, и на моих руках кровь тех, кто заразился в лесу?» «С практической точки зрения так и есть», — прогудел низкий бас Миллера. «Фрэнк?» Я бросил на него укоризненный взгляд, а затем повернул голову к Уайтингсу. «Я думаю, никто не желал того, что произошло. Это просто череда трагических совпадений и не более». «Череда совпадений», — с горькой усмешкой повторил Билл, взъерошив спутанные волосы. «Вся моя жизнь — это одно сплошное трагическое совпадение». «Стоило быть готовым к этому, если спутался со шлюхой», — заметил Миллер, сворачивая к парковке госпиталя. «Но ты предпочитал делать вид, что ничего не замечаешь». «Что ты сказал?» — прорычал Уайтинг, сжимая кулаки. «Как ты назвал мою жену, придурок?» «Я назвал ее шлюхой», — резко ответил детектив, выключая мотор и вынимая ключ из замка зажигания. Кажется, именно так принято называть женщин, которые путаются одновременно с двумя мужчинами, планомерно разрушая жизнь обоих. В полицейском авто повисла гробовая тишина. Билл с ненавистью смотрел в лицо Фрэнка, пока тот с холодным равнодушием изучал глазами темные окна лечебницы. В какой-то момент я уже решил, что стычки не избежать, однако неожиданно Миллер вздохнул, нарушив затянувшуюся паузу. «Если тебя так интересует, кто на самом деле виноват во всех несчастьях, заполонивших этот проклятый городок», — произнес он, — «то я скажу тебе так, как есть. Если бы не твоя малютка жена, мальчик был бы сейчас жив. Доктор Вайнс не был бы вынужден хоронить одного жителя Блэквудс за другим, а доисторически озлобленный дух продолжал бы мирно дремать где-то среди елей». Я обернулся, готовясь схватить разъяренного Уайтингса за шиворот и не дать тому обрушить кулаки на болтливого напарника. Но с изумлением осознал, что тот и не думает чинить расправу над Миллером. Он лишь молча глядел в бледное лицо детектива, сжав губы так сильно, что от них отхлынула кровь. «Если бы не твоя шлюха-женушка», — продолжил Фрэнк после секундных раздумий, «ты сейчас вполне мог бы счастливо жить с кем-нибудь в красивом и чистом доме, а не коротать дни в полном одиночестве в окружении дешевого пойла, которым исправно заливаешься каждый вечер. Ты мог бы растить родных детей и целовать на ночь женщину, которая отвечала бы тебе взаимностью, а не укладывалась в твою постель из чувства жалости. А шерифу не пришлось бы вытаскивать из расселены в лесу труп собственного сына, даже не догадываясь об этом. Вот как выходит на самом деле, Уайтингс. Твоя маленькая женщина стала причиной всеобщих больших проблем». «Миллер, нельзя винить во всем Лилиан», — возразил я, убедившись, что оцепеневший на заднем сидении Билл и не помышляет о драке. «Ты не можешь знать, что она чувствовала, не видишь всей ситуации в целом». «Неужели?» — он уперся в мое лицо блестящими зрачками. «Я прекрасно вижу, что двигало действиями Лафера, и даже могу подыскать объяснение поступкам реднека, провонявшего весь салон несвежим виски. Не так уж сложно превратиться в чудовище, когда вся твоя жизнь летит к чертям, и все вокруг оказывается сплошной ложью». Он вдруг умолк и отвел взгляд в сторону. И тогда я с запозданием осознал, что все это время он злился совсем не из-за Лилиан Уайтингс и того кошмара, что происходит в Блэквудс. Старые шрамы в его душе, давно покрытые пылью, внезапно вновь заныли, напомнив о своем существовании. «Ты ведь говоришь о своей матери, верно?» Я посмотрел в его напряженное лицо. «Тебя до сих пор терзает то, что произошло много лет назад». «А тебя нет?» — фыркнул он, и его рот исказила кривая усмешка. «Не ты ли еще недавно жалел этого пьянчугу, вспоминая о том, как сам тяжело переживал предательство?» Я вздохнул, потер пекущие от усталости веки, откинулся на спинку сиденья и проговорил. «Знаешь, продавщица была права, Миллер». «Что?» Он нахмурился, пытаясь понять, что я имею в виду. Уайтингс, голова которого теперь маячила где-то сбоку, сокрушенно рассматривал носки своих ботинок, так и не проронив ни слова. «У тебя чертовски красивая улыбка, Фрэнк», пояснил я, наблюдая, как из дверей госпиталя выходит старый доктор. «Наверное, она тебе досталась от матери?» Миллер не ответил. Вытащив из кармана сигарету, он прикурил и с тупым интересом пялился на приближающуюся фигуру старика, который осторожно пробирался к полицейскому авто по настилу из подтаявшего снега. «Давно хотел спросить», — начал я, все так же пристально разглядывая лицо молодого детектива. «У тебя в детстве случаем не было шляпы в черную полоску?» Миллер метнул зрачки в мою сторону, остановил их где-то в области моей переносицы, нахмурился и медленно проговорил. «Откуда ты знаешь?» Но разговор неожиданно оборвался. Доктор Вайнс неуклюже постучал в дверцу, стараясь привлечь к себе внимание. Мы с Фрэнком, не сговариваясь, тут же выбрались из машины на холодную парковку, пока Уайтингс, как в хмельном угаре, все старался нашарить ладонью автомобильную ручку. Миллер первым вошел в неуютный холл лечебницы. Вслед за ним спешно прихрамывал седой доктор. Я плелся за ним, разглядывая уже хорошо знакомую мне обстановку. Завершал процессию Билл. Его гулкие шаги звучали где-то вдалеке за моей спиной. «Доктор, нам нужен ваш череп», — пробасил Фрэнк, когда старик добрался до выключателя, и в холле наконец вспыхнуло несколько блеклых лампочек. «Что?» Вайнс с нескрываемым ужасом посмотрел в лицо дымящего очередной сигаретой детектива. «Он хотел сказать, — встрял я, — что мы приехали забрать древний череп, что хранится в подвале госпиталя. Он ведь все еще у вас?» «Ох!» — выдохнул доктор с видимым облегчением. «Да, конечно. Череп пылится там уже много лет. Но зачем он вам понадобился?» «Этой ночью мы нашли скелет, которому он принадлежал», — проговорил Миллер. «И теперь хотим собрать останки воедино». Старик по очереди окинул нас троих ничего не понимающим взглядом, затем покорно вздохнул и согласно кивнул. Очевидно, он не привык задавать лишних вопросов или понял, что не стоит тратить драгоценного времени на пустую болтовню. Поэтому, попросив подождать несколько минут, он поспешил к дальней двери на противоположном конце узкого коридора, где, очевидно, и располагался вход в подвальный отсек здания. Когда его сухой силуэт вновь появился в холле, Фрэнк заметно оживился. С нескрываемым нетерпением он таращился в ладони старого доктора, которыми тот бережно удерживал небольшую коробку из темного дерева. «Надеюсь, это вам поможет», — проскрежетал он, протягивая бокс Миллеру. «Постойте, это еще не все!» Он вдруг снял со своей шеи тонкий холщовый ремешок, к которому была пришита небольшая тканевая сумка, болтавшаяся на его бедрах. Занятые разглядыванием деревянной коробки, мы не сразу заметили, что Вайнс вытащил из подвала еще что-то. «Что это такое?» — удивленно спросил Миллер, отбирая из сморщенных пальцев старика изрядно запылившийся мешочек. «Мы нашли это в толще дерева, рядом с черепом», — ответил доктор, и в глазах за его толстыми очками плеснулась странная грусть. «Но решили не сообщать об этом жителям, чтобы не пугать их». Фрэнк раскрыл сумку, подвернув ее края наружу, опустил вниз смоленистые зрачки и внезапно замер, будто парализованный. «Что там, Миллер?» Я в нетерпении топтался на месте, не понимая, отчего он не спешит отвечать мне. Уайтинг, стоявший позади все это время, не выдержав, шагнул вперед, заглянул через плечо Фрэнка и тут же с ужасом отшатнулся назад. По его лицу пробежала тень ужаса. Он отошел еще дальше и уперся спиной в одну из стен полутемного коридора. Миллер молча протянул мне тканевый мешок. С нарастающим волнением я отобрал его, замешкавшись на несколько мгновений. Затем сделал глубокий вдох и раскрыл сумку. «Господи!» Слова сами собой вырвались из моих пересушенных губ. «Это же...» «Ребенок», — закончил вместо меня детектив. «Если говорить точнее, молодые люди, это нерожденный плод», — тяжело вздохнув, тихо произнес старик, поправив дужку съехавших на бок очков. «Судя по размерам и пропорциям костей, его смерть наступила примерно на 7-м месяце беременности». «Что ж», — мрачно протянул Фрэнк, отбирая назад из моих похолодевших пальцев ужасную ношу. «По крайней мере, теперь у нас есть для Шиба полный подарочный комплект». Обратный путь к лесу мы проделали в звенящей тишине. Миллер молча рулил, не моргая, глядя сквозь лобовое стекло. Билл Уайтинг с опаской косился на мертвые артефакты, аккуратно сложенные на заднем сидении. Я же с давящей тоской провожал глазами сонные дома, сгрудившиеся на обочине шоссе, и размышлял о том, насколько ужасным оказалось это место, это здание и весь этот городок, по уши увязший в леденящих кровь тайнах. «Кому вообще могло прийти в голову, что возводить здесь город – это хорошая идея?» – пробормотал я самому себе под нос. «Неужели никого не оттолкнули эти жуткие находки?» «Брось, Рид», – хмуро ответил Фрэнк. «Каждый кусок земли пропитан чьей-то кровью, а под твоими ногами в эту самую минуту томится и гниет бесчисленное множество чужих костей. Мы фактически бродим по останкам своих предков. Нет таких мест на планете, где никто не умирал ужасной смертью или не бился в агонии, расставаясь с жизнью. Города отстраивают там, где придется». «Давай просто поскорее отправим останки в эту чертову яму, убедимся в том, что все закончилось, а затем вернемся в Вашингтон». Я прикрыл глаза и ощутил, как невыносимо я вымотался за последние дни. Меня уже всерьез начинает подташнивать от этого места. «Я знаю короткий путь», — произнес неожиданно Уайтингс. «К расселине, где нашли Томми. Вам ведь нужна именно она?» Миллер молча кивнул и прибавил ход. Спустя несколько минут авто заглохло у темнеющей полосы из огромных деревьев, и мы вывалились из его удушливого салона наружу. «Ты ведь знаешь, что для тебя это смертельно опасно?» Молодой детектив окинул Билла пронзительным взглядом. «В лесу все еще обитает невидимое зло». «Плевать я хотел на это!» Прохрипел он в ответ, сунув руки в карманы потрепанной клетчатой куртки. «Я слишком устал, чтобы продолжать трястись от ужаса, как испуганная крыса. К тому же вы двое уверены в том, что сегодня покончите со всем этим раз и навсегда. Я хочу убедиться своими глазами, что так оно и будет». «Как пожелаешь». Фрэнк повел плечами и с шумом прикурил сигарету. «В таком случае ступай вперед и показывай дорогу». Стоило нам войти в чащу, как со всех сторон к нашим ногам потянулась странная вязкая мгла. Белый туман словно вытекал из самых недр земли, поднимаясь выше и осознанно выбирая себе путь, тот, что неизменно вел к нам. Спустя несколько минут я с изумлением подметил, что дымка будто нарочно сторонится нас с Миллером, предпочитая обступать Уайтингса, идущего впереди. Я даже мог разглядеть четкую границу там, где белесый морок обрывался за спиной Билла. Лес как будто стремился поглотить его широкоплечий силуэт, сдавить в своих холодных, безжизненных объятиях и бесследно растворить. Мы углублялись все дальше в лес, и вокруг становилось все сумрачнее и безрадостнее. Зато плотное одеяло загадочной дымки, казалось, лишь больше радовалось этому, переливаясь тяжелыми клубами вокруг Уайтингса. «Странный туман», — проговорил я, бросая на Фрэнка тревожные взгляды. «Ты не находишь?» «Нахожу», — ответил тот, еще больше хмуря темные брови. «Думаю, это шиба». Я хотел ответить напарнику, но в это мгновение Билл неожиданно остановился и, махнув нам ладонью, указал куда-то перед собой. «Пришли! Расселена прямо за этими деревьями!» Словно потревоженный его резким движением, туман сперва замер, зависнув почти непроницаемым облаком, а затем, как в чудовищном ночном кошмаре, взвился змеевидной полосой ввысь и разбился на отдельные потоки. Оцепенев от ужаса, я наблюдал за тем, как белая мгла легко проникает в тело Уайтингса, проскальзывая в его приоткрытый рот и заползая в его расширенные от страха ноздри. Все в эти мгновения казалось мне нереальным, слишком диким для того, чтобы поверить в происходящее. Бессильно опустив руки, я молча стоял на месте, как будто пригвожденный подошвами к мшистой ледяной почве. «Не дыши!» — закричал откуда-то сбоку Миллер, а через секунду я увидел, как он метнулся к Уайтингсу. «Задержи дыхание!» Но было уже поздно. Тяжелый туман исчез где-то в глотке Билла, и округой вновь завладел кристально чистый воздух. Зрачки Уайтингса расширились, перекошенный в немом крике рот не мог издать ни звука. Он силился что-то произнести, и по его мелким, будто судорожным движениям я видел, как отчаянно он пытается взмахнуть кистями рук или сделать шаг навстречу. Но в следующее мгновение его тело, парализованное кошмарным туманом, мягко осунулось назад. А затем Билл Уайтингс безвольно растянулся на земле, замерев в неестественной позе и уставившись перед собой немигающим взглядом. «Дерьмо!» Миллер яростно сверкнул зрачками и сплюнул на покрытую снегом опушку. «Нужно было оставить его в машине!» Я, наконец, сумел стряхнуть с себя оцепенение, неуверенно побрел к напарнику, мрачно разглядывающему застывшее лицо Билла, остановился рядом и проговорил. «Давай отправим чертовы кости в яму. Если ты прав, мы это сразу же узнаем. Он должен прийти в себе». «Верно», — выдохнул детектив, подхватывая выроненную сумку и цепляя ее обратно на свое плечо. «Будем надеяться, что Шиба оценит наши дары». Как и говорил Уайтингс, расселена оказалась неподалеку. Чернела своей глубокой неровной пастью всего в десятки ярдов от того места, где он теперь валялся на занесенном снегом лесном настиле, тупо изучая невидящими зрачками далекие верхушки сосен. Миллер вытащил из наплечной сумки коробку с черепом, раскрыл ее, извлек бледно-желтые кости наружу и швырнул пустой короб в темноту, разверзшиеся под нашими ногами ямы. Затем обернулся ко мне и произнес: «Давай сюда скелет». Я послушно шагнул к нему, протягивая на ходу грязный мешок, в который мы уложили выкопанные на окраине останки всего с полчаса назад. Фрэнк осторожно вытряхнул кости прямо в черноту расселины, затем обхватил длинными пальцами небольшой женский череп, зачем-то вгляделся в его пустые глазницы и почти неслышно прошептал: «Надеюсь, он не разлюбил тебя за столько лет». Как завороженный, я следил за тем, как череп, стремительно описав полукруг, летит в самую глубь рва, а затем бесследно исчезает в его ледяных недрах. Сколько я ни старался, я так и не смог различить звук удара. Не было его и тогда, когда Миллер вытряхнул в яму останки из мешка. Прошла почти целая минута, показавшаяся мне бесконечностью, прежде чем молодой детектив отважился наконец развернуть содержимое тканевой сумки. Я ждал, что он, как и в первый раз, просто опрокинет ее над пастью бездонной расселины, потрепав за края. Однако он почему-то не стал этого делать. Вместо этого он аккуратно погрузил ладонь внутрь и бережно, будто боясь сломать маленькие косточки, извлек наружу останки нерожденного ребенка. Скелет оказался таким крошечным, что легко поместился в длинных пальцах детектива, лишь округлый череп, слишком громоздкий для таких коротких конечностей, немного выдавался за пределы его ладони. «Знаешь, Рид», — проговорил он, задумчиво разглядывая ужасное содержимое своей вытянутой руки, — «я думаю, мне платят слишком мало для такой работы». Не став дожидаться моего ответа, он медленно повернул ладони, крошечный окаменевший скелетик тут же послушно соскользнул с ее пальцев, сорвавшись в темноту. Почти сразу после этого я ощутил, как по деревьям вокруг пронеслась неясная дрожь, будто они очнулись от своего мертвого сна, стряхнув остатки загадочного наваждения. А спустя несколько мгновений я понял, что мои волосы треплет стылый ноябрьский ветер. Поежившись, я поднял ворот куртки повыше, огляделся по сторонам, силясь понять, отчего погода в чащобе внезапно так резко переменилась, и тут же застыл на месте, раскрыв рот от удивления. Уайтинг, лежащий неподалеку, вдруг судорожно дернулся, а затем громко закашлялся в натужном удушливом приступе, свернувшись в комок и сотрясаясь всем телом. С тупым изумлением я наблюдал за тем, как с каждым новым хрипом из его рта вырывается знакомый белесый морок. Как он, взлетая к еловым кронам, свободно течет к темнеющей расселине, после чего срывается вниз, растворяясь в ветреном воздухе. Миллер со странным выражением лица, наблюдавший за происходящим, стоя у самого обрыва, бросил в чернеющую пустоту пронизывающий взгляд. Зачем-то прикоснулся к своему рубцу на виске, как если бы тот неожиданно заныл, напомнив о себе. Ощутив нарастающее напряжение, я нарушил восстановившуюся под деревьями тишину и окликнул его. «Эй, Фрэнк, ты в порядке?» Он обернулся на зов, скользнул по моему лицу почти бессознательным взглядом, затем кивнул и наконец-то отошел от обрыва, на ходу извлекая из кармана новую пачку сигарет. Переведя взгляд в сторону, я убедился, что Уайтингс окончательно пришел в себя и поспешил ему на помощь. Его странный кашель прошел, и теперь он, тяжело дыша, старался подняться на ноги. Но крупная дрожь, колотившая его, мешала осуществлению задуманного. Ринувшись к нему и обхватив его руками под лопатки, я не без труда помог ему разогнуть колени, после чего подхватил одной ладонью за плечо, чтобы не дать ему рухнуть обратно на землю. «Черт!» — выдохнул он, все еще с трудом переводя дыхание. «Ты не представляешь, где я был и что видел!» Стоило нам вернуться к полицейской машине и нырнуть в салон, как окрестную тишину разбил громкий треск рации. «Детектив Рид!» — возбужденно шипел динамик. «Вы меня слышите? Детектив Миллер, вы там?» Фрэнк захлопнул за собой дверцу и схватил передатчик. «Доктор Вайнс, мы здесь. У вас все в порядке?» «Мистер Миллер!» — рация зашлась каскадом помех. «Да, да, у нас все в полном порядке. Я даже не знаю, как это объяснить. Ник и Мэгги только что пришли в себя. Мистер Миллер, вы меня слышите?» «Это чудесно». Фрэнк завел мотор и тронулся с места. «Мы сейчас приедем к вам. Как они себя чувствуют?» «Гораздо лучше». «Х- хрипло ответил динамик. «Даже Кристин Блэк, кажется, пришла в норму. Я только что вернулся из ее палаты. Она ничего не помнит и больше не может говорить, как и прежде». «Это же хорошая новость, да?» Не слишком уверенно спросил я у напарника. «Должно быть». Он передернул плечами и вновь надавил на рычаг. «До встречи в госпитале, доктор Вайнс». Как только полицейская машина тронулась с места, Уайтинг, с измотанной тяжелой бессонной ночью и происшествием в лесу, сразу же крепко уснул, откинув голову на спинку заднего сиденья. Потревожить его дрему не сумело даже натужное кряхтение рации и наша негромкая беседа с Миллером. «Значит, все окончено», — устало выдохнул я, прикрывая глаза. «Заболевшие исцелились, злобный лесной дух вновь уснул, а мы можем возвращаться домой». «Похоже на то», — кивнул Фрэнк, подкуривая следующую сигарету. «Ну и как тебе такая работенка?» Я молча фыркнул, откидываясь спиной на мягкую ткань и с удовольствием расслабляя плечи, которые все еще отзывались болью после ночных раскопок на окраине чаще. Мерзлый городок по обе стороны от стекол авто стремительно погружался в вечерний сумрак. Я чувствовал, как с каждым мгновением тяжелеют мои веки и всеми силами боролся с охватившей меня сонливостью. Миллер же, как ни в чем не бывало, бодро рулил по аллеям, нещадно дымя своими сигаретами и заполняя салон едкими парами. Несмотря на то, что наше задание в Блэквудс было завершено и впереди ждал горящий круглосуточными огнями мегаполис, внутри я не ощущал ни радости, ни покоя. Мне упорно казалось, что это мрачное место, потревожив мои собственные давние шрамы, никак не отпускало, терзая мою изнуренную душу вновь и вновь. «А что будем делать с Уайтингсом?» — поинтересовался я, просто чтобы не заснуть и возобновить прервавшийся разговор. «Отвезем его домой?» «Лучше подсунем его Вайнсу», — ответил Миллер, неспешно шурша шинами по совершенно пустому шоссе. «Пусть осмотрит его на всякий случай». Я кивнул и снова умолк. Тоскливый вечер за лобовым стеклом сгущался все сильнее, и лишь когда вокруг, коротко моргнув, вспыхнули оранжевые фонари, я вновь решился нарушить тишину. «Давай переночуем в доме шерифа, чтобы набраться сил перед дальней дорогой, и уберемся отсюда завтрашним же утром». «Как скажешь». Детектив скользнул по мне своими едкими зрачками. «Но только после того, как ты поведаешь, что такого приключилось с тобой когда-то, отчего ты так активно сопереживаешь Реднеку. Ты весь день выспрашивал меня о моей матери и совал нос в мое прошлое, но сам не говоришь ничего, предпочитая держать свои секреты при себе. Мне кажется, это не слишком честно, не находишь?» «Это не так», — смущенно пробормотал я. «Просто все то, что произошло, выглядит слишком неправильно. Понимаешь?» «Нет». Я вздохнул и потер виски. «Возможно, Миллер прав. В одиночку хранить скелеты в шкафу не так уж весело. Особенно, когда рядом находится тот, кто прекрасно понимает, что это такое. Вряд ли судьба могла послать мне более подходящего человека, чтобы наконец поделиться своими секретами, терзающими мою душу столь долгое время». «У меня была любимая женщина», произнес я после короткой паузы, собравшись с духом. «Когда-то давно. Мы даже собирались пожениться. Уже назначили дату свадебного торжества, но потом... Потом в одной из ночей я вернулся домой неожиданно рано, не предупредив об этом ее». «Как банально». Миллер коротко хмыкнул и выехал на аллею, ведущую к лечебнице. «Я надеялся на то, что у тебя случилось что-то более оригинальное, Рид». «Ты так добр», процедил я сквозь зубы. «Я тоже сперва был убежден в том, что ситуация стара как мир, хотя и этого было достаточно для того, чтобы навсегда лишить меня веры в людей и в отношения с ними в частности. Но потом я заметил ботинки своего отца в прихожей». Я запнулся и умолк. Болезненные воспоминания, нахлынув волной, сбили дыхание и заставили вновь пережить острые иглы, протыкающие мое незажившее сердце насквозь. Я ожидал, что Миллер присвистнет, как делал обычно, когда изумлялся. Или, по крайней мере, придумает в ответ нечто ободряющее. То, что никогда не поможет умерить боль, но даст понять, что это все же теоретически возможно. Но он, к моему ужасу, неожиданно откинул голову назад и громко захохотал, давясь сигаретным дымом. «Какого черта?» — пробормотал я, не веря собственным глазам и таращась в порозовевшее от смеха лицо напарника. Я поделился с тобой настолько личным, а ты... Это просто невероятно, Миллер!» Я резко отвернулся и скрестил руки на груди, мечтая в это мгновение только об одном. Как можно скорее добраться до госпиталя и выбраться из машины, чтобы оказаться подальше от насмехающегося надо мной Фрэнка. «Прости», — выдохнул он, все еще ухмыляясь и стряхивая капли слез, выкатившиеся из его ледяных серых глаз. «Наверное, это нервное. Я правда не хотел, Рид». Однако блуждающая ухмылка на его сухих губах говорила об обратном, и поэтому я не стал ничего говорить в ответ. Лишь мысленно пообещал себе, что больше никогда в жизни не распахну душу перед этим кошмарным человеком. Я не помню, как провалился в сон. Еще секунду назад я хмуро пялился в боковое окно, избегая колких смеющихся зрачков напарника. А в следующее мгновение уже очутился в своей темной квартире в Вашингтоне. Стоя в спальне, сумрачной и странно безжизненной, я поежился от холода, обступавшего меня со всех сторон. Казалось, что в комнате гулял уличный ветер, хотя я точно был уверен в том, что окно за моей спиной было плотно прикрытым. Старая кошка, мерно дремлющая на коврике в коридоре, совершенно не замечала, что что-то в этом доме было совсем не таким, как обычно. Обернувшись от неясного темного чувства, стремительно зарождающегося внутри, я с запоздалым ужасом осознал, что в спальне был кто-то еще. Темная худая фигура таращилась на меня из темноты своими блестящими черными глазницами, похожими на огромные маслины. И лишь с большим трудом я сумел узнать в этом чудовище прежнего Фрэнка Миллера. «Запомни его таким, Алекс», — проскрежетал в затылок тихий вкрадчивый голос, от которого волосы вставали дыбом. «Запомни, потому что он неизбежно станет именно таким». Я вздрогнул и отвел взгляд от застывшей в углу чудовищной копии Миллера и тут же уперся расширившимися от страха глазами в ссохшееся лицо своей мертвой соседки. «Что вам нужно?» — воскликнул я в ужасе, отшатнувшись. «Почему вы преследуете меня?» На бескровных губах миссис Симмонс заплясала грустная улыбка. Она молча посмотрела на меня, покачав седой головой. Затем повернулась к окну, которое само собой неожиданно распахнулось. Медленно двинула к створкам, за которыми гулял поздний осенний ветер, привычно шаркая своими домашними тапочками. И вдруг она обернулась на ходу. Ее пепельно-серое лицо рассыхалось прямо на моих глазах, превращаясь в прах, который радостно уносили прочь свистящие порывы ветра. Аккуратная старомодная одежда стремительно распадалась на лоскуты, а они топорщились в разные стороны сухими нитями, пока тоже не превращались в густую пыль. Опешив, я наблюдал за тем, как исчезает миссис Симмонс, как от ее реального, такого живого образа остаются лишь стоптанные старые домашние тапочки. «Фрэнк Миллер не человек, Алекс», — разнесся по комнате ее угасающий голос, а затем снова стало очень тихо. Я быстро огляделся по сторонам, готовясь наткнуться взглядом на страшное лицо детектива, застывшего в темном углу. Но его в спальне уже не было. Лишь сиротливо брошенные тапочки старушки оставались лежать у распахнутого окна, за которым разносился истошный вой полицейских сирен.